Об этом преступлении все только и говорили, и кантонский судья побоялся взять сторону Линьфаня, опасаясь общественного мнения. Линьфаню пришлось поистратиться, чтобы в конце концов замять это дело. Он счел за благо на несколько лет исчезнуть, тем более что на должность губернатора был незадолго до того назначен человек, известный своей неподкупностью. Итак, поручив дела преданному управляющему и погрузив на три большие джонки своих слуг и наложниц, он тайно покинул город. На этом судья Ди приостановился и выпил еще чашку чая. Затем он продолжил: «Мы подходим ко второй части этой истории. Она состоит в обвинении госпожи Лян, зарегистрированном нашим судом 2 года назад. В этом документе, — сказал он, постукивая пальцем по свитку, лежавшему перед ним, — госпожа Лян обвиняет Линьфаня в похищении ее внука Лян Кэфа. Она сообщает, что сразу по приезде Лян Кэфа начал наводить справки о деятельности Линьфаня здесь, в Пуяне, и, по его словам, у него было достаточно доказательств для открытия уголовного дела. К сожалению, он не стал тогда вдаваться в детали. Госпожа Лян утверждает, что Линьфань схватил Лян Кэфа, когда тот следил за его особняком. Однако в подтверждении своих обвинений она лишь ссылается на старую вражду двух семейств. Она не может доказать, что Линьфань каким-то образом причастен к исчезновению ее внука. Поэтому моего предшественника, судью Фэна, нельзя упрекнуть за то, что он отклонил иск. А сейчас я изложу вам, что я собираюсь сделать. Долгие часы путешествий в У-И и Цзиньхуа провел я, размышляя над этим. Я понял, какой была преступная деятельность Линьфаня в Пуяне, и мои выводы подтверждаются рядом фактов, изложенных Дао Ганем. Прежде всего, меня заинтересовало, почему Линьфань избрал в качестве убежища наш маленький пуянский уезд. Люди с его положением и достатком обычно предпочитают большие города или даже столицу, где можно жить незамеченным и в то же время ни в чем себе не отказывать. Помня о причастности Линьфаня к контрабандной торговле и учитывая его необычайную жадность, я пришел к заключению, что причина в том, что расположение нашего городка очень удобно для контрабанды солью. Глаза Дао Ганя заискрились, он глубокомысленно закивал, а судья развил свою мысль. Со времен славной династии Хань монополия на торговлю солью принадлежала императору. Пуян расположен на канале недалеко от соляных копий. Поэтому я предположил, что Линьфань обосновался здесь, чтобы еще больше увеличить свое состояние контрабандой. Предпочесть одинокое, но прибыльное проживание изгнанника беззаботной, но дорогостоящей жизни в столице – это в его характере скупердяя и стяжателя. Отчет Дао Ганя подтвердил мои подозрения. Линьфань выбрал этот удаленный особняк рядом со шлюзом, потому что он удобно расположен для тайных перевозок соли. Участок земли за городской стеной, приобретенный им, тоже играет свою роль. Идти до него пешком от особняка Линя довольно долго, так как приходится делать крюк, чтобы пройти через северные ворота. Но если взглянуть на карту города, видно, что путь по воде короче. Правда, тяжелая решетка шлюза мешает проходить судам, но небольшие тюки можно без труда передавать с одной лодки на другую. Канал позволяет Линьфаню провозить соль на джонках куда угодно. Очень не кстати, что теперь Линь Фань, по-видимому, сворачивает свою деятельность и готовится к возвращению в родной город. Не знаю, удастся ли нам собрать против него улики. Он уничтожит все следы своей подпольной торговли».